30. Честолюбец. Эпиграф. Единственный благородный титул — это титул герцога. Маркиз — в этом есть что-то смешное. Но стоит только произнести «герцог», все невольно оборачиваются. Эдинбургское обозрение. Маркиз де ля Моль принял аббата Пирара без всех этих великосветских церемоний, столь изысканных и в то же время столь оскорбительных для тех, кто их понимает. Это было бы бесполезной тратой времени, а у маркиза было столько важных дел, что ему нельзя было терять ни минуты. Уже 6 месяцев интриговал он, чтобы заставить и короля, и народ принять то министерство, которое обещало в знак благодарности сделать его герцогом. Маркиз уже много лет тщетно требовал от своего безансонского адвоката ясного и точного отчета о своих тяжбах во Франш-Конте. Как мог знаменитый адвокат объяснить их ему, когда он сам их не понимал? Маленькая четвертушка бумаги, поданная ему аббатом, все разъясняла. «Дорогой аббат», — сказал ему маркиз, менее чем в 5 минут покончив со всеми изъявлениями вежливости и с вопросами о личных делах, — «дорогой аббат, среди моего кажущегося благополучия мне не хватает времени, чтобы серьезно заняться 2 пустяками, не лишенными, однако, значения, моей семьей и моими делами. В общем, я забочусь о положении моей семьи и надеюсь вознести его высоко. Я забочусь также о своих удовольствиях, и они должны стоять на первом плане, по крайней мере, в моих глазах», — прибавил он, подметив удивление во взгляде аббата Пирара. Хотя этот последний и был человеком рассудительным, но он был изумлен, видя старика столь откровенно рассуждающего о своих удовольствиях. В Париже, конечно, есть труженики, но они ютятся на 5 этажах. А как только я приближаю к себе кого-нибудь из них, он берет квартиру на 2-м, а жена его назначает приемный день. И вот всякая работа прекращается. Все усилия направляются лишь на то, чтобы быть или казаться людьми светскими. Это их единственное занятие с того момента, как им обеспечен кусок хлеба. Для всех моих процессов, если говорить честно, для каждого из них в отдельности, у меня есть адвокаты, изводящие себя работой. Не далее, чем 3-го дня, один из них умер от чахотки. Но можете ли вы мне поверить, сударь, что вот уже 3 года, как я потерял надежду найти человека, который, управляя всеми моими делами, соблаговолил бы хоть немножко думать о том, что он делает? Впрочем, все это лишь предисловие. «Я вас уважаю и осмелюсь прибавить, хотя и вижу вас впервые и люблю. Хотите быть моим секретарем с окладом в 8000 франков или хотя бы вдвое большим? Клянусь вам, я еще буду в выигрыше. Я беру на себя сохранить вам ваш прекрасный приход на тот случай, если мы с вами рассоримся». Аббат отказался. Но в конце разговора, при виде действительно затруднительного положения, в котором находился маркиз, ему пришла в голову одна мысль. «У меня в семинарии остался один бедный юноша, которого, если не ошибаюсь, там будут жестоко преследовать. Будь он простым монахом, то уж давно находился бы в монастырской темнице. Пока юноша этот знает только латынь и священное писание, но весьма возможно, что в один прекрасный день у него объявится большой талант или к проповедничеству, или к пасторству. Я не знаю, что он сделает, но в нем есть священный огонь. Он может пойти далеко. Я надеялся представить его нашему епископу, если бы когда-нибудь судьба послала нам такого, который бы смотрел на людей и на вещи с вашей точки зрения». «Кто такой этот юноша?» — спросил маркиз. — Говорят, что он сын плотника в наших горах. Но я более склонен считать его незаконным сыном, к какого-нибудь богача. Я видел, как он получил анонимное или подписанное чужим именем письмо с чеком на 500 франков. — А, так это Жульен Сорель, — сказал маркиз. — Откуда вы знаете его имя? — вскричал удивленный аббат и покраснел при этих словах. — Вот этого-то я вам и не скажу, — ответил маркиз. — Так вот, — продолжал аббат, — вы могли бы попробовать сделать его вашим секретарем. У него есть энергия, ум. Одним словом, эту попытку стоит сделать. — Отчего бы нет, — сказал маркиз. — Но не соблазнится ли этот человек на подачке господина префекта или кого-нибудь другого и не станет ли шпионить за мной? Вот мое единственное возражение. После благоприятных заверений аббата Пирара маркиз вынул 1000-франковый билет. «Передайте это на дорогу Жульену Сорелю и пришлите его ко мне». «Сейчас видно, что вы живете в Париже», — проговорил аббат Пирар. «Вы не имеете понятия той тирании, которая тяготеет над нами, бедными провинциалами, в особенности же над теми священниками, которые не дружат с иезуитами. Жульена Сорелли не захотят отпустить». Для этого изобретут множество предлогов. Ответят мне, что он болен, что почта затеряла письма, и так далее, и так далее. «Я на днях возьму у министра письмо к архиепископу», — сказал маркиз. «Я забыл предупредить вас», — заметил аббат. «Хотя этот юноша и низкого происхождения, но сердце у него благородное, и он окажется никуда не годным, если задеть его гордость». Вы только обратите его в тупицу. «Это мне нравится», — сказал маркиз. «Я сделаю его товарищем моего сына. Будет ли этого достаточно?» Спустя некоторое время Жульен получил письмо, написанное незнакомым почерком и со штемпелем Шалона. К письму был приложен денежный чек на одного бизансонского купца и приглашение немедленно явиться в Париж. Письмо было подписано вымышленным именем. Но, распечатывая его, Жульен вздрогнул. К ногам его упал лист дерева. Это был знак, о котором он условился с аббатом Пираром. Не прошло и часа, как Жульена позвали к епископу, где его приняли с чисто отеческой добротой. Пересыпая речь цитатами из Горация, его преосвященство — рассыпался в искусных комплиментах по поводу ожидающего его в Париже высокого положения и в благодарность за них ожидал от Жульена объяснений. Но тот ничего не мог сказать, прежде всего потому, что сам ничего не знал, и монсеньор проникся к нему большим уважением. Один из младших священников при епископстве написал мэру, и тот поспешил сам принести уже подписанную подорожную со оставленным пустым местом для имени едущего. Вечером, до наступления полуночи, Жульен уже был у Фуке, мудрый ум которого был скорее озадачен, чем восхищен ожидавшую его друга будущностью. «Это приведет тебя к получению казенного места, которое, в свою очередь, вынудят тебя на поступки, за которые газеты будут тебя поносить. И когда ты там опозоришься, известия о тебе дойдут до меня. Помни, что даже с финансовой точки зрения гораздо лучше зарабатывать 100 луидоров честной торговлей лесом, если ты ее хозяин, чем получать 4000 от правительства, хотя бы это было правительство царя Соломона». Жульен увидел во всем этом лишь мелочную ограниченность деревенского богача. Наконец-то для него откроется арена великих действий. Все для него затмевалось счастьем ехать в Париж, населенный, как ему казалось, людьми умными, большими интриганами и лицемерами, но такими же вежливыми, как епископ Безансонский или епископ Акцкий. Другу он сказал, что подчиняется указаниям аббата Пирара.